244. 9 марта. Я худое чую, но оно не должно вас пугать. Опять поможем, удраю. Видение радуги в виде прямой вертикальной линии, а затем два раза сферической формы. Видение слабое, обруч, и опять один конец загнут. Видение купе вагона, диван с очень высокой спинкой и светлый, сиденье узкое и темное. Слово «вагон». 245. 10 марта. Теперь явлю удачу в картинах. Считаю серию картин удачной. У Русвати чистую душу нам несет и получит ответ. Получены письма из Адьяра от Кришнамурти и Манциарли. За 5 минут до получения писем я вышла в мастерскую мужа. Он, сидя, писал. Я наклонилась и поцеловала его в голову, и тут же около него ощутила острый запах моих любимых фризий. Запах держался продолжительное время. Я недоумевала, откуда. Раздался звонок, и мне передали письма из Адьяра. Вечером М.М. сообщил. Запах фризий мой любимый. Урусвати, у нас чуется чистая любовь твоя. 246. 12 марта. В ночь с 11 на 12. Незнакомая интонация и слова «Вы очаровательны» при отвратительном вызывающем смехе. Интуитивно я поняла, что обращение это относилось к мужу и ко мне. Дал Урусвати для убеждения Муромцева услышать голос из свиты «Кошец». Скажи ему. На мое замечание, а вдруг это сообщение будет иметь обратное действие на Муромцева? Лучше знать. С 12 на 13. Видение венца, обруча, из рук мастера, держащего кольцо с одним камнем. 247. 13 марта. Рерих, советую тебе работать. После беседы видение ликов должно быть очень далеких воплощений. Один облик очень низкорослого человека с довольно большой головой. Лик полудикаря с приплюснутой переносицей и расширенными ноздрями. Кожа на лице очень грубая, как бы изрытая оспой, лоб выдающийся, волосы и борода черные, курчавые. Второй облик немного благообразнее, но все же сродного типа. Третий уже европейский. Тонкое лицо, тонкий нос, глаза маленькие, красноватые, очень светлые, волосы и острая бородка почти льняного цвета и очень прямые, особенно на висках. Лицо измученное. Видение с 13 на 14. Венец и лик М.М. Венец и луч из середины руки М.М. Причем рукава оканчивались браслетом из блестящих шариков. 248. 14 марта. Франция явит почет Удрая. Явлю помощь Удрая. Он исполнит карму, открыв разрушенные им города. Примечание. Очевидно, речь идет о Тамерлане, как одном из воплощений Юрия Николаевича Рериха. У него задача ранее России сделать положенное открытие. Урусвати и в тени узнала того, кто протянул ручательство восхождения, и внесено ручательство в книгу, и явлена книга Урусвати. И руки помазаны миром, и свечи просветленной жизни поданы. Видение с 14 на 15. Стена, или же большая белая таблица с начертанными разными желтого цвета геометрическими предметами. Слышала, часто упоминалась сана, но ничего кроме одной фразы не помню. Что бы ни сказали, но придет вовремя тот, кто нужен. 249. 15 марта. Вечером 15 марта в спальне видела большую синюю звезду. Надо знать, что явление ауры в круге долго чувствует посылки духа. С 15 на 16. Из всего сказанного осталось лишь одно слово «запомни». Видение венца на этот раз концы сомкнутые. 250. 16 марта. Не по глупости требую отстранить кошец. Защищаю вас. Не будьте предателями. Нужны вы для другой работы. Не пытайтесь, как дети, отговариваться непониманием». Во время сеанса Елена Рерих наблюдала синюю звезду. 251, 17 марта. «Почему муромцевы странно себя держат?» «Воздействие ауры кошец. Существо их не вынесло битвы». «На чьей стороне находятся муромцевы?» «На стороне кошец». В ночь 17 на 18 марта видение венца из рук М.М., причем венец сомкнулся по моей просьбе, затем разъединился, и на пальцах руки видны были два кольца, при этом второе кольцо с одним камнем медленно само надевалось на палец, и из камня этого сверкнул луч необычайной яркости и сверканий. Это повторилось до пяти, а может быть и более раз, луч иногда раздваивался. 252, 18 марта. Я снова чую счастье. Тур картин сулит удачу. Урусвати, чистые мысли стали в тебе сегодня. У тебя новое спокойствие. Замечание Елены Рерих, что действительно она спокойна относительно материальной стороны. Не только, но и сознание указаний в жизни, но и сознание готового лекарства от меня. Правда ли, что кольцо, которое Елена Рерих видит на руке мастера, серебряное и похоже на то, которое она носит? Да. Какой камень? Смарагд. Примечание. Смарагд. Русское устаревшее. Изумруд. Твои звезды тоже зарницы талисмана моего смарагда. Что означают видимые звезды во время беседы? Знак общения. С 18 на 19 видение венца, и по просьбе моей концы соединились.